Глава 76. Замечательный Новый год. Две машины мчались по трассе настолько быстро, насколько им позволял снег и дорога. Хотелось успеть в дом до Нового года. В какой-то момент первый автомобиль затормозил, остановилась и вторая машина. Из них вышли Ярослав и Федор старший. «Папа, там сообщение от МЧС пришло. Дорогу перекрыли. Что делать? Мы не успеваем», — спросил Ярик. «Поехали к Феде маленькому. Не откажут нам в доме. До него как раз 20 минут ехать по такой дороге», — махнул рукой отец. Так и сделали, развернулись и отправились в гости к старшему. «А удобно будет всей толпой к нему завалиться?» — спросила Зоя у Ярика. «Все же Новый год, нас там не ждут». «Зоенька, нас поймут. Не сидеть же в Новый год на трассе и не ждать, когда дорогу расчистят». «Можно развернуться и поехать к нам?» — предложила она. «Зоя, там тоже заносы, можем и застрять. Едем к Феде, переждем снегопад, а завтра все почистят, тогда и домой вернемся. Или дальше по гостям. Сама, как захочешь». «Вот тебе и новогодний снег», — хмыкнула она. «Зато красиво как», — улыбнулся Ярик. «Не переживай, нормально все, доберемся до них. Лучше так, чем на трассе с ребятишками куковать. Не лето же, и замерзнуть можно». «Ну да». На удивление, до Феди добрались быстро. Родители Ярика выскочили из машины, на ходу натянули на себя костюмы Деда Мороза и Снегурочки, схватили большой мешок и пошли к дому. «Мы еще и с собакой, и с котом, в чужой дом», — вздохнула Зоя. «Не переживай, нас поймут и примут», — успокаивал ее Ярик. С шутками и прибаутками вся веселая компания ввалилась в дом к маленькому Феде. Народ там уже сидел за столом и ждал, когда начнут бить куранты. Им обрадовались, затащили быстрее за стол. «Как знал, еще один набор фужеров достал», — улыбался Федя. «Мы каждый Новый год собираемся праздновать отдельно, и все равно собираемся все вместе. В прошлом году у нас корова рожала в ночь. Помощников отпустили, пришлось своих звать». «Ага, а в позапрошлогодние я ногу сломала. Приехали всей толпой маму развлекать», — сказала тетя Катя, смеясь. Разлили шампанское по бокалам, зазвучал бой курантов, народ встал из-за стола и стал хором считать удары. «Ура! Ура! С Новым годом! С новым счастьем!» — обрадовались все и стали чокаться фужерами. Зоя достала из пакета свои салаты и картофельное пюре. «Сейчас картошку разогреем и поставим на стол. Может, кто-то захочет с гусем и толчонки пожевать», — сказала Катерина. «А селедку под шубой я не делала, как знала, что кто-нибудь да принесет. Да и салат твой в тему. У меня зимний, все равно не такой. У каждой хозяйки свои салаты». За столом еще сидели брат Кати с женой. Ребятню посадили в отдельную комнату. У них там был свой стол и свой телевизор с различными мультиками, куча различных игрушек. Но все же дед со Снегуркой к ним зашли и поздравили ребятишек. Каждому подарочек вручили, и стишки, и песенки послушали, и хоровод вокруг елки поводили. Зоя рассказала, как ей помогли мальчишки по хозяйству. Стали вспоминать, у кого какие курьезные случаи были перед праздником и в новогоднюю ночь. «Я торты испекла на Новый год, а Федя маленький все их перепробовал. Выел в середине дырки ложкой и уснул под елкой. Мне и смех, и грех, и хоть плачь. Свекровь в гости обещалась приехать, да мои родители. А они у нас строгие были, могли и отругать, если не так сделано. Стою над этим мышиным произведением искусства и думаю, что делать, как положение спасать, и новые уже испечь не успеешь. Ага, стоит и ревет над тортами, как над поминальными пирогами. Я у нее их отобрал, да и порезал кусочками, все сложил на большой поднос, говорю, какая разница, при гостях резать или порезанный уже принести. Места погрызенные вырезал и сам слопал. Чего добру пропадать?» — рассмеялся дед Федор. «Мои как-то положили закваски для йогурта в бидоны с молоком. 4 фляги по 25 литров с закваской», — вспомнила Катюша. «И?» «Сказали, что они хотели йогурта, как в магазине, такого же сладкого и вкусного. Хорошо, что почти сразу признались. Пришлось варить сыр из такого количества молока. Зато мы теперь знаем, какой на вкус йогуртовый сыр», — рассмеялась Катерина. «Да, тогда нам было не до смеха», — улыбнулся маленький Федя. 100 литров молока на сыр пустить». Посидели, поели, поговорили, посмеялись, выпили немного. «А теперь пошли на горках кататься», — сказала Катюшка. «У нас в поселке такие горки залили, взрослым не грех прокатиться, и елку шикарную поставили. Сейчас там народ гуляет, и мы пойдем. Папа, мама, надевайте костюмы, мандарины, яблоки, конфеты с собой возьмем, будем односельчанам праздник устраивать». Зоя и Маше, второй гостье, выдали по яркому цветастому платку. Прямо на шубы натянули длинные цветастые юбки и отправились все вместе на главную площадь в поселке. Пели, плясали, смеялись, останавливали прохожих и требовали спеть песенку или рассказать стишок. Народ с удовольствием включался в игру, за что получал либо мандаринку, либо яблоко, либо конфетку. Такому презенту радовались все как дети. Женщины изображали цыганок, предлагали всем погадать и позолотить ручку. Дети катались на санках с горки, да и взрослые от них не отставали. Царило всеобщее веселье и кураж. Кто-то вынес на площадь самовар и угощал односельчан чаем, и не только чаем. Около елки оказалось несколько Дедов Морозов и Снегурочек. Новогодние персонажи не растерялись, а стали вместе водить хоровод и петь песенки, завлекая к себе односельчан. У Зои ни разу не было такого спонтанного и веселого Нового года. Она и нахохоталась, и напелась, и натанцевалась, и даже ухитрилась немного заработать на гаданиях. Правда, рассчитывались с ней конфетками да мандаринками, но было очень приятно. Всем нагадала в Новом году счастья и любви. С площади ушли тогда, когда уже светать стало. Дети умаялись и еле передвигали ноги. Дома поскидывали с себя одежду и сразу улеглись спать. Взрослые еще поели и чай попили. Катины брат с женой и детишками ушли домой. Они жили в этом же поселке. Всех остальных разместили по комнатам. «Ну вот, а ты переживала. Все же так отлично сложилось», — сказал Ярик, обнимая любимую. «Просто замечательный Новый год», — пробормотала Зоя, засыпая.